Глава 77. Анна. Вот он, Эдвард Толлок, отец Люки. Стоит перед ней в белой рубашке с небрежно закатанными рукавами. Прошло почти 16 лет с тех пор, когда он находился так близко, но тело помнило. По спине пробежал холодок, шея напряглась. Будь Анна собакой, у нее, наверное, сейчас встала бы дыбом шерсть на загривке. Внутри все сжалось, словно организм умолял отойти подальше. «Что ты здесь делаешь? Убирайся!» — тихо и властно скомандовал Эд. «Я никуда не уеду», — ответила Анна, слыша в ушах стук собственного сердца. «Лекси должна кое о чем знать». «Ни мне, ни ей твоя болтовня не интересна», — сухо ответил Эд. Сзади раздались шаги. Анна обернулась. Элеонора и Робин вели под руки дрожащую Беллу в промокшем платье и с размазанным по лицу макияжем. «Господи, что случилось?» — спросила Лекси. «Всё хорошо, я цела», — надтреснутым голосом ответила Белла и посмотрела на Эда. «Что он здесь делает?» В замешательстве Элеонора тоже подняла глаза на брата. «Я приехал, чтобы поговорить с Лекси». Он обнял невесту за талию, и Анна заметила, как та напряглась. Лекси повернулась к ней и спросила. «Так о чем я должна знать?» «Господи, смогу ли я вот так, в присутствии остальных?» — подумала Анна. Сердце в груди гулко стучало, и она сделала глубокий вдох, чтобы немного успокоиться. На лице Эда отразилось нетерпение. «Год назад Люка сказал, что хочет встретиться с отцом», — начала Анна, глядя на Лекси. «Что не стало для меня сюрпризом. Я знала, что рано или поздно сын изъявит такое желание. Я ответила, что нужно подождать, пока ему не исполнится 16. Если он не передумает, я ему помогу». «Я ясно дал понять, что не желаю иметь с вами ничего общего», — нарочито спокойно произнес Эд. Анна повернулась к нему. «Люка — умный и упрямый мальчик. Если бы я отказала в его просьбе, он сам начал бы разыскивать тебя. Я должна была знать, кого он найдет. Поэтому я занялась этим вопросом сама. Выяснила, где ты работаешь, пришла к офисному зданию, чтобы поговорить. Но когда я увидела тебя, то не смогла даже подойти». Анну охватил ужас. Она дрожала. По спине лился холодный пот. Горло сдавило так, что едва удавалось дышать. «Почему?» — спросила Лекси, сжав руки в кулаки. Анна посмотрела на Эда. Он стоял, широко расставив ноги, такой спокойный и уверенный. И все же его челюсти сжались, глаза сузились. Рука потянулась к затылку. «Расскажешь невесте, как я забеременела?» «Ты хочешь, чтобы я поведал ей о том, как быстро с кем-то перепихнулся 16 лет назад? Да я с трудом тебя вспомнил». «Зато я прекрасно все помню», — сказала Анна. Она внезапно ощутила прилив уверенности. «Ты как раз окончил университет и устроил дома вечеринку. Моя соседка по комнате знала кого-то из твоих друзей, поэтому мы оказались на празднике. Как раз был мой день рождения». Она обычно почти не пила, просто не могла себе этого позволить. Но ей же исполнилось 19, и друзья повели ее в бар в часы скидок. На вечеринку она пришла со слегка кружащейся головой, ощущением эйфории и избытком невесть откуда взявшейся самоуверенности. Анна помнила, как танцевала в гостиной, и радовалась, что этот красивый выпускник стоит в дверях и наблюдает за ней. «Ты подошел, держа в руках бутылку водки, и спросил, не хочу ли я продолжить общение где-нибудь в более тихом месте. Я пошла с тобой наверх». В тот момент она была польщена, что привлекла внимание этого обходительного молодого человека в дорогих кожаных ботинках. «Мы вошли в твою комнату, и ты запер дверь». У Анны встал ком в горле. Она вспомнила, что именно тогда ей стало не по себе. Затем открыл бутылку и передал ее мне. Даже стакан не предложил. Эд словно устроил ей своеобразный тест, не сводя внимательного взгляда. Она взяла водку, сделала глоток. Алкоголь обжег горло. А затем... снял штаны и сказал: «А теперь принимайся за дело». «Какого чёрта?» — взорвался Эд. «Я не собираюсь это слушать». Сердце Анны бешено колотилось в груди. Лицо полыхало от стыда. Она покраснела до корней волос. Хотелось сбежать, скрыться от стоящего перед ней мужчины, очутиться дома с сыном, смотреть вместе с ним фильм и есть попкорн. Анна сжала зубы и заставила себя продолжать. «Мне следовало насторожиться сразу же. Запертая дверь, твой высокомерный тон. Я ответила: «Нет, я не хочу». А ты рассмеялся и передразнил меня: «Я не хочу», будто я пошутила. Потом... ухмыльнулся и сказал: «Мы оба знаем, чем занимаются люди в спальне». И потащил в кровать, повалил меня, засунул руки под одежду. Анна говорила медленно, чеканя каждое слово, будто читала по бумаге, изо всех сил стараясь сохранять спокойствие. Она знала, что невеста и остальные девушки смотрят на нее и внимательно слушают. «Я не сказала «нет», потому что боялась. Меня ужасали возможные последствия одного произнесенного слова. Впрочем, тебе было наплевать на мое мнение. Поэтому я просто лежала, а ты продолжал начатое». Она поняла, что начинает закипать. Она всегда контролировала эмоции, прятала их подальше, старалась сохранять самообладание, но теперь похороненные глубоко внутри чувства рвались на поверхность, грозя выплеснуться наружу. «Помнишь, что ты говорил, пока трахал меня?» — спросила Анна, повысив голос. Глаза Эда на мгновение расширились, и она поняла, что он не забыл, что шептал ей в ухо, обдавая жарким дыханием. «Ты называл меня подстилкой, грязной шлюхой». Девушки ахнули. У Анны кровь пульсировала в висках, от напряжения свело шею. Жестокие слова ранили ее сильнее, чем физическое насилие. В душе остались раны, и каждый раз, смотря в зеркало, она видела эти шрамы. «Кончив, ты слез с меня, надел штаны и ушел. Отправился праздновать дальше, словно я пустое место». Анна перевела дыхание. «Я так и не сказала «нет», не просила тебя прекратить. Испуганная чернокожая девочка, попавшая на вечеринку белых ребят, я просто лежала и не двигалась. Но ты знал, что я не хотела секса, что ты меня принуждаешь, и все равно не остановился». Повисло молчание. Эд поджал губы, затем сказал: «Мы всего лишь разок перепихнулись. Я не позволю тебе очернить меня. Когда ты нашла меня пару месяцев спустя и сообщила о беременности, то не упоминала о принуждении. и с радостью брала мои деньги. С радостью? Она чувствовала, что напряжение дошло до предела. Ты даже понятия не имеешь, через что я прошла. Дети из Брикстона не поступают в университет. Я с огромным трудом попала туда и не хотела вылететь. Моё отчисление разбило бы родителям сердце. Я бы лишь подтвердила грустную статистику. И в то же время я понимала, что аборт делать не стану. Неважно, будете вы с папашей мне платить или нет. Ты даже заставил меня сдавать тест на отцовство. Анна с отвращением покачала головой. Сноска. Брикстон — район в Лондоне, где проживает большое количество иммигрантов. «Откуда мне знать, в чьих койках ты побывала?» «Только в твоей», — последовал тихий ответ. «У меня не было других мужчин». Произнесенные слова повисли на террасе, электризуя воздух и придавливая своей тяжестью. «Господи!» — прошептала Лекси, закрыв лицо руками. «Ты откупился от меня. Предложил весьма солидную компенсацию за то, что ребенок никогда не узнает, кто его отец. Я согласилась». У Анны не было другого выхода. Родители отвернулись от нее. Она осталась без денег, в съемном жилье, с растущим животом. Когда на счет поступил первый платеж, в голове возникла лишь одна мысль. «Он прав. Я действительно шлюха».